Цель прибытия — путешествие. Имеете ли вы товары для торговли? Я путешествую, а не торгую. Над чинушей Ивар издевался уже минут 20. А по делам. Нелюбовь у Вирман к бюрократам была взаимная, тем более с эвестерскими. Вот в Этиверне разговор иначе шел, с уважением, а тут сидит клоп, крови насосавшийся, смотрит свысока, слова через губу цедит. Чего тут уважать-то? Ивар и смотрел в ответ, как на клопа, и не скрывал своего отношения. Эх, рубануть бы тебя поперек, а потом еще и вдоль. Дово не будет. А вестерец мотал Вирманину нервы еще с полчаса, но потом понял, что ничего не получит, и отстал. А вот шиш ему, а не мзда, перебьется. Наконец капитану корабля вручили пергамент с печатью. Небольшой клочок, печать еще и больше разрешения. Но тут все правильно. Им можно стоять в порту. Им можно закупить провизию, но торговать нельзя. Товары им не продадут, а Ивару и нужно не было. Перебьется он без товаров, не до того им, некогда. Завтра он поднимет алое знамя. Лиля провертелась всю ночь, спала она плохо. Ребенок тоже чувствовал мамино настроение, просыпался, хныкал. Так что петухов женщина встретила с восторгом. Можно вставать и ставить опару. Можно начинать работать. Можно. Лиля размышляла, а руки ловко замешивали тесто, лепили пирожки, ставили в печь горшочки. Все будет хорошо. Она сделает что-нибудь, покушать и понесет в порт, на вирманский корабль. Ей не запрещено торговать, не запрещено рекламировать свою продукцию. Пусть даже местные и не знают слова «реклама». Она придет и покажет, и поговорит. Все будет хорошо. Наверное. Алия, вот и Марион. Ты такая бледная, не спала? Не спала. Ребенок? Вирмане, не стала скрывать Лиля. Ты хочешь уехать с ними? Опустила глаза Марион. Хочу. Ты против? Ты мне сестрой стала, вздохнула трактирщица. Я умирала, а ты помогла. Мне было плохо, а ты поддержала. Подставила плечо. Ты меня спасла и детей. Не хочу думать, что мы больше не увидимся. Не хочу. Лиля только вздохнула. Давно, очень давно она читала роман Ефремова «На краю ойкумены». И там расставались навсегда трое друзей. Тогда она не поняла. Людям 21 века не осознать, что такое расстояние, через которое не докричишься, не перекинешь мост. От Эвестера до Этиверны месяц плавания, а то и побольше. Марион на такое не решится, а Лиля? Она вообще плавать ненавидит. Ее морская болезнь, бррр. Если они расстанутся, то навсегда. Страшное это слово. Я буду писать и присылать весточки. Если все сложится благополучно. Да, Лиля понимала, что рискует, но не жить же до конца времен в Эвестере. У нее дом, муж, дети, собаки, конь ценной породы. Свое дело. Да у нее вся жизнь в Этиверне. Что она здесь забыла? Друзей. Здесь останутся Ларри и Марион, Ром и Фиона, Патни и Ларус. Здесь останется частичка Лилиан Иртон. Здесь в Эвестере останется могила Лафрейна. Здесь кот останется, в конце концов, который пристрастился к мышам со сгущенкой. Но уезжать-то надо. Лиля опустилась на стул и закрыла лицо руками. Я не могу остаться, Марион, не могу! Больно было так, словно в груди ржавый вертел проворачивали. Сердце рвалось по-живому. Жестоко. Слишком это страшное слово навсегда. Будь ты проклят, Энтер! Я понимаю. Марион ласково погладила светлые волосы подруги. Я все понимаю, Аля. Пусть Альданай хранит тебя. Я буду молиться за вас. И мы будем молиться за тебя, и за твоего сына, и за Розу. Ты скажешь нам свое настоящее имя? Лиля вздохнула. Аля настоящая. Детьми клянусь. И она не лгала. А в каком мире? Разве важно? Ах, заглянуть бы туда, узнать, что там дома, как Лешка. Хоть бы он нашел свое счастье. Хоть бы Аля, именно Аля, смотрела в пол и думала, что сотовая связь и интернет – это счастье. А она, дура, не ценила. И поезда, и пароходы, да хоть бы и безопасные перемещения между странами. Дура, что тут скажешь? «Давай я помогу», – предложила Марион. «Хочешь, вместе сходим?» «Не стоит». «Думай, но носильщика с собой возьми. Я Мартина попрошу. Он стражника выделит. Лишним не будет». Лиля кивнула. «Да, лишним не будет». Лойс стоял на вахте. Вообще, боцману это не обязательно, но Лойсу просто хотелось. Боцман находил удовольствие в наблюдении за портовыми городами, за их жизнью. Ивар фыркал, а вот Лойсу нравилось. Крысы? Да и пусть. Неужели никто не наблюдал за крысами в клетке? Ведь интересные же звери. В чем-то портовые города были похожи, а в чем-то и нет. А вот это нечто новое. По причалу шла женщина, следом за ней стражник с корзиной. Лицо женщины Лойс разглядеть не мог, видел, что она высокая, не старая, судя по движениям, а что ей надо на вирманском корабле. Но шагала она целеустремленно. А потом пригляделась к реющему на ветру алому полотнищу, охнула, схватилась за сердце и рванулась вперед, так что стражник вмиг отстал на добрых два десятка шагов. Кажется, Лойс поспешил крикнуть Юнге, и по борту застучали, разворачиваясь сходни. Днем они стояли у причала, ночью отойдут в море, встанут на якорь. Еще не хватало им ночных крыс гонять. А днем можно и поближе, мало ли что. К вечеру десятка два вирман хотели уйти по тавернам, расспрашивать про Лилиан Иртон. То есть про блондинку с зелеными глазами, беременную, сейчас, наверное, уже с малышом. Но почему-то Лойсу казалось, что парни останутся без гулянки. Женщина добралась до трапа и быстро полезла вверх. На последних ступенях Юнга подхватил, помог. «Серп! И молот! И звезда!» Лойс медленно спустился на палубу. «Верно. А еще сказка. Какая?» «Про мальчиша-кибальчиша», уверенно ответила Лиля. «Пройдут мимо дети, салют мальчишу!» Лойс кивнул. «Про это Олаф тоже сказал, а значит, добро пожаловать на борт, ваше сиятельство!» Ее сиятельство, пропавшая графиня, охнула и осела в обморок на палубу, как и просили. Лиля пришла в себя достаточно быстро. Лойс поддерживал женщину за плечи. Юнга брызгал в лицо водой. «Ваше сиятельство!» — еще раз произнес боцман. Вопросительно так. «Лилиан Элизабет Мариэлла Иртон в девичестве Брокленд. Вряд ли это мог знать кто-то в Эвестере, так что Лойс расслабился окончательно. «Насолов прислал, ваше сиятельство, Хардринг». «Ричард все же написал вирманам. И Гардрен, Олаф откликнулся!» Лиля говорила немного бессвязно от радости. Но боцман все понял. «Чего ж тут непонятного? Не в себе, баба. Будешь тут, когда считай, год среди врагов, а потом к друзьям. Тут и умом поехать можно». «Да, ваше». «Здесь меня зовут Алия. И я мещанка. Так и называйте. Пока». «Хорошо, Алия». Что такое конспирация, Лойс отлично знал. «Что вы должны сделать в Берме?» – пришла в себя Лилиан. Ноги пока еще не держали, но голова-то соображала. Графиня начинала постепенно приходить в себя, прикидывать возможные сроки, ситуации, осложнения. Лойс расплылся в улыбке. «Мы не только в Берме. Олаф сказал, чтобы плыли по всем портам, чтобы искали вас. Вы должны увидеть и узнать свое знамя». «Не мое, но да, я его узнала». «Але, чье это знамя?» Не удержался Лойс. «Красной армии». Для Алевтины некогда это было детскими сказками. «Скачут конники под красными знаменами, горит алая звезда. Там ее прадед сражался, история ее семьи». «А чья это армия?» «Это было давно», — туманно ответила Лиля. «Не в этом веке. А что?» «Знамя хорошее», — Лиля кивнула. Это славное знамя, и под ним одерживались славные победы. Знамя цвета крови, водруженное в Берлине, знамя цвета жизни, алый шелк над серыми камнями, алая кровь, пролитая за жизнь и свободу, алый цвет вечности, память славы, память чести. Лойс кивнул. Хорошо. Какие будут приказания ваши, Аля? Аля посмотрела вниз. Там переминался с ноги на ногу стражник, который наконец-то дополз до корабля. «Заберите у бедолаги корзину. Надеюсь, ее содержимое вам понравится. А я хочу поговорить с капитаном». Ивар и так считал себя везучим. А уж теперь перед ним сидела та самая пропавшая графиня. Смотрела зелеными глазами, улыбалась, счастливая. «Олаф приказал доставить вас в Этиверну, ваше сиятельство». «Отлично! Но я бы просил вас немного подождать». «Чего ждать будем?» Ивар улыбнулся. «Скоро сюда подойдут еще корабли. 2 или 3. Берма — крупный порт, я просто пришел первым. Хотелось бы обеспечить вашу безопасность». Лиля медленно кивнула. Это она понимала. Ей хотелось побыстрее оказаться дома, но Лорис... Мальдонай б его полюбила во всех позах. Лорис с его пиратами. Рисковать не хотелось. Она сама, ребенок, Роза с ребенком. Нас будет 4. Я с сыном и еще одна девчонка, тоже с сыном. Служанка. Лили кивнула, не вдаваясь в подробности. Да. Дети большие, ваше сиятельство. Ивар то забывал про титул, то вспоминал о нем, но Лиля не спорила. Что такое церемониал по сравнению с возвращением домой? Спокойным, безопасным, на корабле друзей, когда не надо рисковать жизнью, спать с кинжалом под подушкой. Хотя она все равно будет. 2 положит для верности. Лили и сейчас спала с оружием. И самым ценным в пределах досягаемости. Ребенок и сумка. Ударит врага, схватит свое и бежать. Выветрится ли это когда-либо? Грудные. Тогда тем более. Надо провизию кое-какую погрузить, пару коз прикупить молочных. Сами понимаете, ваше сиятельство. Дети, они особого подхода требуют. Мы их, конечно, возили, и баб, женщин с детьми тоже, но лучше подготовиться. Лиля вздохнула еще раз. Я прикажу доставлять сюда обеды и ужины из трактира. Я там прижилась. Трактира? Изумление Ивара было неподдельным. Где графиня, а где трактир? Лиля улыбнулась ему. Жить захочешь, наизнанку вывернешься. С этим Вирманин был согласен. Госпожа, я прикажу вас проводить. Заодно мои люди посмотрят, где вы живете, и караул поставлю. Хотя бы 4 человека, если вы не хотите пожить на корабле. Лиля даже головой замотала. Корабль? Нет уж, хватит с нее и плавания. «У меня морская болезнь», — Ивар сочувственно вздохнул. Были такие и среди вирман, и сам он не забыл, как трепало его первые 2-3 раза равнодушное море. Пол корабля заблевал, хоть и старался сдерживаться. А кто-то так и не может с морем сжиться. Таким приходится оставаться на берегу. «Охрана, ваше сиятельство!» Лили спорить не стала. «Пусть будет охрана. С вирманами завсегда спокойнее». Да и не переубедит она никого, только силы и время потратит. Лили кивнула, они быстро обговорили последние вопросы и вышли на палубу. Аля, а что это за блюдо такое? Лойс потряс пустым горшочком из-под пельменей. Это в моем трактире готовят, пожала плечами Лиля. Пельмени. Пепамали. Пельмени. Пыльмани. Лиля решила дальше не исправлять. Капитану-то оставили? Как не оставить? Лойс вытащил заначенный горшочек и протянул Ивару. Попробуй, капитан. Чудное блюдо, но вкусно так. Приходите в трактир, вкуснее накормлю, пообещала Лиля. Судя по горящим глазам вирман, придут. Тор, Марв. Эйри, Вульф, проводите ее, проводите госпожу, и охранять, я пришлю следующую смену. Ивар уверенно распоряжался, довольные вирмани собирались, бряцая оружием на весь порт. А Лиля радовалась. Она скоро будет дома. Разве это не чудесно? Это самое лучшее, что она слышала за последнее время. Домой, домой, скоро домой! Когда ее сиятельство ушла, Ивар отправился в свою каюту. Снял с небольшого глиняного горшочка лепешку, вдохнул ароматный пар, еще горячее, погрузил туда ложку, выловил нечто белое, подумал секунду и отправил в рот. Раскусил, охнул от горячего сока на языке, потом распробовал и сунул ложку за вторым пельменем. Закусил лепешкой, хлебнул бульона. Хорошо. А ведь правда, умная баба. Чем еще женщине и заняться, как не у печи хлопотать? И ведь получается, надо на ребят гаркнуть, чтобы не наглели уж сильно. Знает он этих умников. Мигом в трактире засядут и охранять будут, пока все не перепробуют. А интересно, нельзя ли эти пыльники с собой взять? Вкусно же. После морского перехода самое милое дело горяченького хлебнуть. А уж такое сытное, да душевное, тем паче. Хорошо пошло. Лиля не шла в таверну, летела. Словно за спиной выросли здоровущие белые крылья, как у ангелов на старых картинках. Еще бы немного, и хоть ты гирю к ноге привязывай, так и тянет запрыгать на одной ножке, запеть, полететь. Да хоть что сумасбродное сделать, лишь бы радость свою выразить. Ура! Ее не бросили, не забыли, ей не ищут замену, вместо этого ищут ее. И Лиля искренне надеялась, что не по причине выгоды. Средние века, они такие, прагматичные. Умерла жена? Недельку поплакал и ищи новую, и размножайся, чадо. Умер ребенок? Недельку поплачь и продолжаем производственный процесс. А об остальном Альданай позаботится. Он такой беспроблемный, безответный. Вот только и от него ответа фиг дождешься. А ее помнят, ищут и ждут. И это Лиля знала точно. Никто, никто, кроме Мири и Джеррисона, не знал про Красное Знамя, про мальчиша-кибальчиша. Никто другой не мог рассказать эту сказку Ричарду. Никто, кроме Ричарда, не мог отправить ее вирманам. А значит, ее семья ждет и надеется. И Ричард тоже. Ведь столько усилий надо было приложить, чтобы вот это все они сделали. Они в нее верят. Они верят, что она жива. И до последнего бы верили. И надеялись, и ждали, и искали. Ее искали. Не замену. Ее самое, Лилиан Иртон. Чужой мир стал родным, чужое имя – именем собственным. И все было совершенно чудесно. Даже уличная грязь воспринималась отстраненно, а запах нечистот из канав чуть ли не запахом духов и роз. «Родные мои, ждите, я скоро приеду домой! Домой, домой, пора домой!» Юг Клинских. Сектор Газа. Автор не слушала, но песню очень нравится. Примечание автора. И мостовая стала гладкой, словно шелк. И авестерский выговор не раздражал, и прохожие казались милыми и обаятельными. В трактир Лиля влетела на подъеме. Из порога ослепила всех такой улыбкой, что какой-то купец аж глаза прикрыл. Сияло ее сиятельство не хуже стробоскопа. «Марион! Ларри! Девочки!» И на кухню. Жаль, что там радость Лилиан несколько поутихла при виде несомненного горя подруг. «Родной ты мне стала!» — всхлипнула Марион. «Сестрой!» Ларри тоже ревела, вытирая слезы. Лиля вздохнула и принялась утешать. «Девочки, ну что вы! Не надо плакать! Я писать буду, и вы писать будете. А скоро замуж выйдете, там еще дети пойдут, и дело наше. Опять же, вот что!» Я вам сейчас рецепты буду рассказывать и записывать. Несколько дней у нас есть, вот, чтобы наш ежик на весь Авестер иголками славился. Сантименты отдельно, дела отдельно. А женщины – существа практичные, а средневековые, да еще незамужние, практичны втройне. Так что часа не прошло, как слезы были вытерты, сопли высморканы, а дамы уселись в кружок писать рецепты. К вирманам, кстати, женщины отнеслись вполне лояльно. Это ж замечательно, такая охрана в трактире добавилась. А что едят, а когда мужики не ели? Зато спокойно с ними. И дети при деле. Вот Ром уже повис на ком-то из вирман, умоляя показать ему оружие. Лили кивнула, и вирманин, как миленький, занялся малявкой. Хоть там и заниматься-то. Показать, потравить байки. Когда мужчины от такого отказывались? Пусть дети смотрят и слушают. Дело хорошее. Авось чему-то да научатся. А вот Приво, который зашел в трактир, сначала удивился, а потом принялся косить в сторону Марион. Лиля подумала пару минут и спрятала улыбку. «Вот так вас, мальчики! Чего ты вокруг да около ходишь? Гляди, какие мужики на стряпню приплыли! Не почешешься, уведут даму, и кастрюльки утащат вдогонку». Есть, есть нечто в старом советском анекдоте, когда бабы обмениваются опытом. Кто советует одеваться, кто раздеваться, кто танцевать, кто разговаривать, а русская баба всем отвечает четко – кормить. Мужика кормить надо, тогда и силы у него будут, и на сторону не уйдет. Кормить обильно, вкусно, сытно, разнообразно. Хотя аппетит у них, ну и пусть. Лиля решительно оплатила кормежку охранников из своего кармана, благо в нем приятно позванивала уже не первый месяц. А что? Проезд ей оплачивать не надо. Поверят мальчики на слово, да и верны. Значит, можно отдать большую часть денег подругам, поделить их в приданное. Пусть будут счастливы. Кстати, надо и дядюшку Патни пригласить в гости. Пусть тоже стимулируются. Несколько дней у Лили были, и она решительно собиралась погулять на свадьбах у подруг. С Розой Лиля поговорила в последнюю очередь. «Роза, мы отплываем примерно через 10-15 дней». «Хорошо». «На вирманском корабле». «Эти разбойники?» И глаза такие испуганные. Лиля даже обиделась за вирман. «Эти разбойники всегда, всегда держат свое слово. А вот ваши родные, авестерские, с Лориса, никогда. Если вирмане плохие, те, надо полагать, хорошие». Роза съежилась в комок. «Прости, простите». Лиля махнула рукой. «Действительно, чего она сорвалась? Хотя глупый вопрос, все понятно. Парад гормонов. Почему-то все говорят о том, как сложно выносить и родить. А как насчет постпериода, когда кормишь, встаешь к ребенку постоянно, ночью не высыпаешься, днем делами занимаешься без всякой скидки на роды, а в крови гуляет тот же веселенький гормональный коктейль. Поневоле срываться будешь на всех и на все, особенно сейчас. Как на качелях. Порадовалась, теперь позлись и не отвертишься. Сначала ты окрысишься, и только потом, часа через два, доходит, что это шуточки эндокринной системы. Только где те эндокринологи? Лиля хоть понимала, что происходит, а местные мужики давно решили, что бабы дуры, и молоко в голову ударило. Эх! Мы едем на вирманском корабле. Подумай, что тебе потребуется. Купим, закажем, и не надо скромничать. У нас дети, а я могу всего не предусмотреть, поняла? Роза закивала. И верно, одна голова хорошо, две лучше, а три – Змей Горыныч. То есть, кому не нравится, мигом заплюю огнем и сожру. Лиля раздала указания, покормила мелкого и направилась на кухню. Как известно, лучшее средство от стресса – работа. Когда руки делом заняты, дури в голову меньше лезет, это уж точно. Если весь мир на тебя ополчился, или копать огород, или колоть дрова, или сажать картошку. Мир не изменится, но тебе будет на это наплевать. Ноги бы до кровати донести. Лиля так и поступила. Ативерна. Лавери. Джолиет, мне надо с тобой посоветоваться. Ее высочество вскинула тонкие, словно кисточкой нарисованные, брови и воззрилась на Миранду. «Неужели?» Мири вздохнула. Она и не играла почти, она просто представила, что влюбилась, что посоветоваться не с кем, что Лилиан, мамы, которая все понимает и поддерживает в любых начинаниях, нет рядом. И аж слезы на глаза навернулись. Джолиет смутилась. «Прости», — Мири шмыгнула носом. «Я понимаю, я долго не бывала с визитом, но... Прости, но твой супруг...» Давно уже, очень давно Мири получила право звать принцесс по именам и обращаться на «ты». Еще в те времена, когда рассказывала им про приключения барона Холмса, Джолиет резко помрачнела. «Мой бедный муж!» — Мири шмыгнула носом. «Оно как-то так... И он не приветствовал гостей?» «Все верно. Антуан Леруа гостей не привечал. Он был безукоризненно вежлив, обязателен, радушен. Только вот гостю хотелось быстренько уползти куда-нибудь и зарыться поглубже. Вежливость, она разная бывает. Миранда это тоже чувствовала. Кому же охота сидеть с ледышкой за шиворотом? Вот и не приезжали особенно. Сам герцог тоже особенно не выезжал. А его супруга? И принцесса, и герцогиня. Как тут себя ронять? А бы к кому не поедешь? А к тем, кому можно, неинтересно. К Лилиан? Так ведь постоянно в разъездах. Чтобы ее сиятельство дома застать, надо двери дома замуровать и окна кирпичом заложить. И то в трубу вылезет. К сестре Джолиет просто не могла видеть Анжелину. Чужое счастье поперек горла становилось. И Бран... Грррр! Члены раздельных слов у женщины просто не оставалось. Если бы не он, не этот... Этот просто грррр. Что случилось, Мири? Джолиет выдержала не дольше 10 минут. Выслушала соболезнования, высказала все положенное в таких случаях, поговорила о погоде целую минуту и перешла к делу. «Мне нужен совет», — выдохнула Мири. «Очень нужен». «Совет? Ты знаешь, мама... Мама пока в отъезде». «Да? А больше мне поговорить и не с кем». «Бабушка, она не поймет, даже наоборот. Анжелина, нет, она тут не помощница. Еще и мужу расскажет, а тот отцу». Джолиет понимающе закивала. «Да, родители, они такие, не понимают. Так часто они нас не понимают, так больно. И, судя по всему, девичьи тайны. Какие у девушки могут быть тайны? Мири, ты влюбилась?» Миранда опустила глаза, посопела для верности с минуту и кивнула. «Да». Джолиет только руками всплеснула. «Мири, как можно? Ты же сговоренная невеста». «А в кого?» «Он... Джолиет, так получилось. Он лучший. Я не виновата». И Миранда по-детски разревелась, хлюпая носом. Даже усилий прилагать не потребовалось. Любовь? К Мальдонай любовь. А вдруг мама не вернется? Джолиет охнула и захлопотала вокруг, предлагая то водички, то вина, успокаивая, утешая. Миранда чувствовала себя последней свинюшкой, но ревела еще сильнее. Ну, какой из Джолиет убийца? Бред это, чушь и блажь. Гансу еще стыдно будет, а ей сейчас уже стыдно. Слезы лились потоком. «Вот еще глоточек. Вот так. Кто герой? Он чудесный. Я понимаю. Имя? И самый красивый. И так поет. Мири. Граф Солин. Анрей». Вышло так нежно и трепетно, что Миранда сама себе порадовалась. Хорошо вышло, в меру влюбленно. «Амир, прости меня, честное слово. Я щипцами бы до этого хлыща не дотронулась. Просто военная хитрость». Джолиет покачала головой. «Мири, милая, тебе никогда не позволят разрушить ваш союз». «Я понимаю». «И Амир важен для Тиверны, и союз с Ханганатом. Твой отказ — это оскорбление». Мири уронила лицо в ладони и завелась реветь по второму кругу. Джолиет принялась ее утешать. Рыдала Мири вдохновенно, и потому не заметила злой искорки в глазах красотки. Очень злой. Любовь у нее, сопля. Вслух Джолиет ничего такого не говорила. Успокаивала, утешала, гладила по голове и, наконец, выудила из Миранды подробности романа. Не густые, прям скажем. Миранда регулярно встречалась с графом во дворце. Два раза он пел для нее, для всех, но ведь для нее же, правда? Он так смотрел, и танцевали они целых три раза. На разных балах, конечно, но ведь танцевали. А еще граф как-то улыбнулся ей и сказал, что Мири выросла настоящей красавицей. Была бы на месте Джолиет Лиля, точно бы не удержалась. «Запиши, мамочка, принц взглянул на меня три раза, улыбнулся один раз, три раза». Сноска. Из кинофильма «Золушка», 1947 года, Мосфильм. Примечание автора. Джолиет фильма не знала, а потому и шутить не стала. Да, и как можно смеяться над самым святым, девичьей глупостью. Мири страдала. Джолиет подумала еще какое-то время, а потом махнула рукой. «Мири, если все действительно так, если ты ему нравишься, вам надо увидеться и поговорить». «Ты думаешь?» «Я понимаю, что у тебя нет возможности отказаться от брака. Понимаю, что ты обязана будешь уехать в чужую далекую страну. Но пусть у тебя будет хотя бы кусочек счастья». «Да!» «Маленький, но твой, который ты будешь вспоминать долгими вечерами». Миранда яростно закивала, потому что рот открыть боялась. Лиля слишком хорошо научила дочку, и то, что рвалось с языка у девочки, никак не вписывалось в образ страдающей влюбленной. А рвался оттуда дикий мат. «Значит, кусочек счастья? Ах ты ж! Если до дела дойдет, подсунем в ханганат опробованную девицу, и Амир такой дурак ничего не поймет, правда? А поймет, так утрется. Допустим, и поймет, и утрется, и какая жизнь тогда будет ждать Миранду? Ой, невеселая и недолгая. Это если не думать о других вещах, более приятных. Люби, Миранда, на самом деле, каково бы ей было? Пока любовь еще не обрушилась водопадом, пока только первые струйки. Да желая Джолиет ей добра, мигом бы посоветовала Миранде делом заняться. Или еще как отвлекла. Нашла бы и о чем расспросить, и на кого переключить. И Джеррисону в уши напела бы, и Салея от двора удалила, и Ричарду нашептала. Гадко. С точки зрения влюбленной дуры – ужасно. С точки зрения Миранды Иртон – так и следовало поступить порядочной женщине, которая заботится о благе лично Миранды, даже ценой дружбы. Край высказать в лицо нечто неприятное про кобеляш графа и про глупость Миранды и пообещать молчать. Хоть так, но сводничать, так подставлять подругу. Ну и самка же ты, собаки, герцогиня! Миранда всхлипнула особенно жалостливо и принялась уточнять детали. Как она может встретиться с любимым, с единственным человеком на свете, с солнцеподобным и лучезарным, чей взгляд светит ярче лучей, а губы темнее рубинов, чья улыбка согревает сердце, а слова дороже алмазов? Да, подобную чушь Миранда тоже могла выдавать страницами в духе ханганатской словоохотливости. Тоже оружие. Джолиет была им сражена наповал и обещала помочь несчастным влюбленным, стерва.